так благодарны. Неделя принесения благодарностей, а вернее получения благодарностей, выдалась теплой. За день до праздника я разговаривала с Асемой возле магазина, когда к нам подошла женщина в широкополой синей шляпе и просторном синем пальто, того же цвета, что и ее большие, без ресниц, пристальные голубые глаза. «Я должна рассказать вам одну историю», — сказала женщина. «Одну минуту, я разговариваю с Туки», — ответила Асема приятным голосом. «Нет, вы послушайте», — не унималась женщина. Она протиснулась между нами и толкнула меня в плечо. В другое время и в другом месте я бы высказала все, что о ней думаю. Но сейчас мы находились прямо напротив магазина, где я работала. «О, конечно», — произнесла я с презрительной вежливостью, чего женщина, которой было за 50 и которая только что вышла из элегантной синей спортивной машины, так подходящей к ее глазам и одежде, предпочла не заметить. «Речь пойдет о моем прапрадедушке», — обратилась она к Асеме. «Эта история передается по наследству». «О, вот как», — отозвалась та, бросив на меня быстрый взгляд. «Итак, давным-давно заходит он в свой дом на озере Колхун, ясно?» «Не совсем», — возразила Асема. «Теперь это место называется Бде-Макаска». «Что? Но ведь это было в допотопные времена, когда район застроили загородными домами. Так вот, он заходит и прямо в гостиной видит индейцев. Перед камином. Они просто стоят в его доме. Теперь Асема посмотрела на женщину так, что я отступила на шаг. «К нам часто обращаются владельцы озерных коттеджей. Эти домики и ближайшие к ним поселки часто являются единственными местами контактов белых миннесотцев с коренными жителями. Почему? Потому что домики расположены на берегу озера, на самой ценной земле в резервациях, которая всегда является краденой». Вот почему Асема, у чьей семьи нет собственности на берегу озера, но которая сама родом с озера Лич-Лейк, однажды проговорилась, что терпеть не может, когда к ней обращаются владельцы коттеджей с историями об индейцах. «Так или иначе», — продолжила женщина, явно очарованная сама собой, «он выяснил, что индейцы были очень голодны, типа умирали с голоду или что-то в этом роде. Так что мой «Только не говорите мне», — произнесла Асема, улыбаясь совершенно фальшиво, — «что он вернул им землю». «О, нет», — рассмеялась женщина. «Но послушайте, он велел своему шоферу вернуться в поселок и привезти провизию, и потом отдал еду индейцам». «Шоферу?» — возмущенно пробормотала я. Женщина улыбнулась в лицо Асеме, ожидая реакции, но лицо Асемы застыло от гнева. «Значит, потом он все-таки вернул землю, верно?» «Нет», — возразила женщина. «Но год спустя те же самые индейцы вернулись и подарили ему настоящее каноэ из березовой коры. Они хотели отблагодарить его, ведь он помог им с едой, чтобы бедняги могли пережить зиму. Они были так благодарны». Женщина сияла, глядя на нас. «Так благодарны». Асема махнула рукой и попыталась отвернуться. Но женщина повысила голос. «Нет, слушайте, это еще не все. За домом моей двоюродной бабушки на озере Минитонка были курганы, полные артефактов. Люди всегда их раскапывали». Минитонка. Озеро в штате Миннесота, расположено западнее Миннеаполиса. Теперь я подумала, что Асема может задохнуться, или историк в ней может задушить эту женщину. Встревоженная, я положила руку ей на плечо на случай, если она схватит рассказчицу за шею. Примечательно, что та просто продолжила говорить. «Но вы спросите, при чем тут моя двоюродная бабушка?» Когда она выкопала два скелета на небольшом холме за своим домом, она соединила кости проволокой, выставила их в разделе науки на ярмарке штата Миннесота и выиграла голубую ленту. Мой рот открылся, но у меня не было слов. Мы со Сэмой были парализованы. Возникло ощущение, будто земля уходит из-под ног. Сродни тому, что вы чувствуете, когда видите, что машину, едущую впереди, занесло на льду, и она движется по шоссе боком. Именно это зачастую ощущает коренной житель, слушая, как неиндейцы ценят невероятно тесное общение с его соплеменниками. Женщина продолжила. «После голубой ленты моя двоюродная бабушка не знала, что делать с костями. Я имею в виду, куда их девать. Поэтому она держала их под кроватью». А Сэма поперхнулась. «Что?» — хрипло выдавила она, а затем придвинулась ближе к женщине и, невзирая на приличие, произнесла ей прямо в лицо. «Она вернула кости и землю?» Женщина внезапно поняла, что Асэма вовсе не радуется ее словам. Ее лицо вытянулось, и выражение самодовольства с него слетело. «Этого не случится!» Асэма вежливо улыбнулась. «Я постоянно слышу подобные истории, и если они не заканчиваются возвратом того, что принадлежит нам, тогда я просто говорю, к черту такие россказни!» Глаза женщины испуганно метнулись ко мне, но теперь я уже улыбалась. Мне говорили, что иногда моя улыбка заставляет людей чувствовать себя неловко. Женщина в синей шляпе быстро пересекла улицу и села в машину. Мы смотрели, как она уезжает. «Пустая трата времени», — промолвила я. «Я боялась, что ты на нее набросишься». «Я? А как насчет тебя?» «О, я никогда. Мы к этому привыкли. Я к этому привыкла. Мы служим определенной цели. Думаю, выслушивать нечто подобное, каким бы возмутительным оно ни казалось, часть нашей миссии. На самом деле мне очень жаль. Не следовало выходить из себя. И, конечно же, ты сама понимаешь, она хотела как лучше». Ее голос зазвучал тише. Сожаление после гнева. Я чувствовала то же самое, что и Асэма. Она вынашивала эту историю годами. Теперь было самое время дать ей отпор. «Белым нужны люди, с которыми они могли бы поделиться своими историями и вопросами про индейцев», — рассудила Асэма. «Но она так оттолкнула тебя в сторону». «Да. Но я, наверное, тоже одна из таких людей». Я вспомнила несколько вопросов, которые мне задавали посетители магазина. Вопросы, заданные Туки. «Не подскажете ли ближайшее место, где проводится ритуал айахуаски?» Айахуаска — галлюциноген, традиционно изготовляемый шаманами индейских племен бассейна Амазонки и употребляемый местными жителями для общения с духами — манинкари, в целях получения практических знаний об окружающей природе и достижения организмом человека целительных способностей. «Не могли бы вы продать мне вино мертвых?» Вино мертвых. В Перу готовят зелье из виноградной лозы мертвых и употребляют его сообща. Этот напиток оказывает на психику угнетающее воздействие в современном и общепринятом смысле. «Где мне зарегистрироваться, чтобы стать индейцем?» «На сколько процентов вы индианка?» «Не могли бы вы оценить мое бирюзовое ожерелье? Не можете ли вы продать его для меня?» «Не посоветуете ли вы хорошее индейское имя для моего коня, пса, хомяка?» «Как мне самому получить индейское имя?» «Не могли бы вы научить меня какой-нибудь индейской поговорке о смерти?» «Не посоветуете ли вы мне какую-нибудь индейскую штуковину, которая вписалась бы в нашу похоронную церемонию?» «Как мне узнать, не индеец ли я?» «Остались ли еще настоящие индейцы?»